Часть 11. И на этом, пожалуй, все. В рассказе нет никакой соли, но вам, надеюсь, и так понравилось. Спасибо, что дослушали до конца. Поблагодарила я Ошна-сана. Занятно, ответил он на мой вопрос с улыбкой, но я чувствовала, что специалист реально получил удовольствие, а не смеется надо мной, и это хорошо. Главное, умаслить его. Сейчас нет ничего важнее. Рарагикун очень эмоционально описывает все свои переживания, но его истории не вызывают никакого движения мысли, а твоя, богатая выводами и разными смыслами, или даже сарказмом, наоборот, заставляет думать. В любом случае, я как специалист нашел чему поучиться. Что вы такое говорите? Едва ли из этого можно что-то почерпнуть, разве только что я невежда. Покраснела я, но пылать стыдом было некогда. Ну так что, Ошна-сан? Я рассказала вам свою историю. Теперь можем вместе возвращаться в Японию. Не спеши, перебил он. Ведь ты еще не все мне рассказала, не так ли, а, староста? Заметил Ошна-сан, вынул из нагрудного кармана сигарету, взял ее губами, но прикуривать не стал и продолжил. Шип шиповника дал толчок, спровоцировал нечто вроде острой реакции. Временно пробудил скрытые в тебе силы Heart Under Blade. Так получается? Но я не чувствую, чтобы внутри тебя все еще покоилось нечто чужеродное. Сейчас ты на 100% сама своя. Признавайся, ты как-то использовала без остатка всю спавшую в тебе кровь? Этот спавший актив, используемый только по нужде, прежде чем добралась до меня, да? Значит, помимо опыта с вампирами-близнецами было что-то еще? Я бы очень хотел послушать дальше, благо время пока позволяет». Цинично заявил Ошна-сан, понуждая меня продолжить рассказ. После всего драматург, как и обещал, подал запрос членам организации, и по полученной от них наводке я отправилась в... Этой беседе и этой истории не было видно конца. Казалось, что мой путь, на котором я отдавала все свои силы ради Рарагикуна, еще очень и очень далек от завершения.